Часть первая. Подытоживая все вышеизложенное, можно утверждать следующее. Углеводородные ресурсы на целевом объекте исчерпаны. Экономика местной цивилизации находится на пороге глобального кризиса, который неизбежно повлечет за собой переход объекта на более совершенные виды энергии и способы ее добычи, что в свою очередь неизбежно вызовет последующий за рецессией научно-технологический рывок, в результате которого объект получит выход в глобальный космос и как ресурсная база будет нами потерян. Марионеточное правительство, осуществляющее контроль над местными государствами, сообщает о невозможности дальнейшего сдерживания научно-технологического развития в силу наступившего отсутствия примитивных энергоносителей, являющихся основой поддерживаемого на объекте примитивного научно-технологического базиса. Недовольство аборигенов сложившимся уровнем жизни и высококонтрастным неравенством достигло значений, близких к максимальным. В случае выхода объекта на межгалактическую политическую арену существует угроза утечки информации относительно нашей роли в функционировании объекта. Шансы на возникновение у аборигенов жажды мести оцениваются как высокие. Шансы на конфликт интересов с цивилизацией сияющих оцениваются как угрожающие. Учитывая приближение объекта к пространству сияющих, сохранение негласного контроля над объектом становится все более затруднительным. Продолжать дальнейшую разработку объекта чрезмерно опасно. В целях недопущения возникновения перечисленных угроз рекомендуется скорейшее свертывание всех процессов на объекте и максимально тщательная зачистка следов нашей деятельности. Особое внимание уделить полной нейтрализации марионеток в связи с их высокой информированностью и отсутствием ценности после потери объекта. Из секретного донесения, направленного в галактику Юр из системы звезды Ярила, перехваченного разведкой цивилизации сияющих. День первый. 20 километров от Нижнего Новгорода, окраина дачного поселка, 29 августа 2111 года, вечер. Небольшой бревенчатый домик с резными наличниками на окнах и крохотной террасой у входа на фоне видневшихся вдали современных дачных коттеджей больше походил на избушку из русской глубинки XIX века, нежели на жилище цивилизованных людей века 22-го. Если бы не спутниковая тарелка, установленная на стилизованной под черепицу крыши, и небольшой электромобиль, стоящий во дворе у решетчатой ограды, то издали сходство вполне могло быть полным. Особенно если учесть, что вряд ли теперь найдется много наблюдателей, досконально разбирающихся в сельских строениях далекого прошлого. К тому же, особо разглядеть бревенчатый домишко вряд ли получится. Лес, на опушке которого он располагался, поглотил совсем маленькое дворовое пространство почти целиком. Деревья не росли вплотную к ограде лишь потому, что вдоль ее внешнего периметра шел неглубокий противопожарный ров метровой ширины, в районе ворот, перегороженный нехитрым мостом из старой бетонной плиты, уложенной сверху и утопленной заподлицо с уровнем земли. От мостка до ближайшей асфальтированной дороги, заканчивающейся на окраине дачного поселка, шел узкий проселок, поросший травой со следами давней активности газонокосилки. Сам противопожарный ров был недавно вычищен, и вдоль него кое-где виднелись неубранные кучки сосновой хвои, извлеченные со дна. По стволу ближайшего к одной из таких кучек дерева спустилась белка и замерла в полутора метрах от земли, внимательно изучая торчащую из кучки шишку. Одна из трех нарядно одетых молодых девушек, сидящих за чайным столиком на террасе, осторожно подняла руку с голограмматором, стремясь сделать снимок. «Какая прелесть! Это будет милое фото. И на тебе белки ручные? Можно я покормлю ее с ладони, а ты сфоткаешь?» «Света, я же просила», — мягко сказала сидящая рядом с ней сероглазая подруга с длинным хвостом волос почти белого цвета. Она шутливо нахмурила столь же белесые брови. «Не называй меня Ин, как-то коряво звучит». Думаешь, Ингеборга звучит плавно? Прыснула в ответ брюнетка, бросая веселый взгляд на третью подругу, шатенку в дорогом платье с тщательно уложенной прической. По крайней мере, это мое имя. Не сдавалась блондинка, подхватывая улыбку. И оно мне нравится. А белки не мои, они лесные. Людей боятся. И из рук они только у папы лакомство брали. Она на миг запнулась, и ее белесые ресницы поникли. Шатенка, явно старшая по возрасту из них троих, заторопилась перевести разговор на другую тему. «Мне тоже нравится имя Ингеборга». Она мельком бросила на брюнетку укоризненный взгляд. «Звучит необычно и очень нестандартно. Но произносить слишком долго. Может, Инга подойдет?» «Это уже другое имя, но лучше так, чем Ин». «А как тебя мама называла? Я имею в виду ласково». «Света, перестань». «Извини». До брюнетки дошло, что она задевает болезненную тему, и стушевалась. «Все нормально, Кристина. Жизнь продолжается. Нельзя бесконечно горевать о бедах. О них нужно помнить, но не упиваться ими. Так папа говорил». Она перевела взгляд на брюнетку и улыбнулась. «Мама всегда называла меня Ингеборга. Это она дала мне такое имя и очень любила его произносить. Папе тоже нравилось». «А, ну да, твои родители же из Прибалтики. Как вы попали в Москву?» «Мама из Прибалтики, папа из-под Красноярска. Они познакомились на соревнованиях по спортивному ориентированию. Папа тогда уже был мастером спорта, а мама только начинала. У них большая разница в возрасте была. Соревнования проходили в лесу, и где-то на середине дистанции мама упала и получила травму. Легкое растяжение, но завершить состязание самостоятельно она уже не могла. Надо было сходить с дистанции, и она очень расстроилась, что подвела всю команду. Тут на нее наткнулся папа. Их команда в этот момент тоже соревновалась. Он наложил маме простенькую повязку и повел дальше. Так они вдвоем все контрольные точки и прошли. Папа соревнования, конечно же, проиграл, но всегда говорил, что в тот день выиграл свой самый главный приз. С тех пор они почти не расставались, и мама переехала к нему в поселок под Красноярском. Потом отцу предложили работу в Нижнем, так они сюда и перебрались. А я уже здесь родилась. В Москву мы не попадали, я там учусь, а живу здесь». «Как это здесь? Ты хочешь сказать, в Нижнем Новгороде?» «Здесь». Блондинка негромко рассмеялась, указывая на входную дверь позади себя. «Прямо тут. Это мой дом. Могу показать прописку». «Офигеть! Я думала, это дача, экопоселок и все такое, поэтому так далеко от Москвы. А квартира в Москве не твоя?» «Квартира съемная. Родители арендовали ее для меня, когда я поступила в универ. Они были категорически против общежития, а из Москвы сюда каждый день не поездишь. И долго, и дорого». «Так это здесь ты каждый уикенд зависаешь? Вот почему тебя ни на одну тусу не дозовешься. И не лень тебе сюда постоянно гонять. То есть тут очень красиво. Лес, свежий воздух, экология. Отдыхать здесь время от времени очень клево. Но тебе не скучно? Тут же цивилизации почти нет». «Я ее не очень люблю», — призналась блондинка, отвечая подруге легкой улыбкой. «Мне здесь хорошо. Да и за домом следить надо. Теперь, когда родителей не стало, кроме меня больше некому». «Видели мы вчера, как ты в комбезике а-ля леди-механик канаву вдоль забора лопатой чистишь. Я думала, это ты просто так, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. Не проще нанять специального человека?» «Не хочу доверять дом чужакам», — блондинка покачала головой. «Да и денег для найма у меня все равно нет. Все уходит на учебу и московскую однушку. И потом, мне нравится здесь возиться. Это действительно отвлекает. Это, кстати, не канава, а противопожарный ров. По закону им должна быть обнесена жилая территория, если она к лесу прилегает. За лес на участке надо платить очень большой налог, так что нам... То есть мне принадлежит только то, что внутри ограды. 400. 3 года дружим, и только сейчас выясняются такие подробности», — подытожила шатенка, подхватывая стоящий на столике фужер. «По этому поводу предлагаю поднять бокалы. Обещаю в честь дня твоего рождения сегодня называть тебя строго полным именем. С днем рождения, Ингеборга!» «С днем рождения, Инга!» — подхватила брюнетка, поднимая свой фужер. «Тебе исполнилось 20, завидую! Мне через 20 лет 21, а я тоже хочу 20. Подруги соприкоснулись фужерами и символически опустошили бокалы. Блондинка потянулась к стоящему посреди столика ведерку с искусственным льдом, извлекла оттуда бутылку с водой и принялась заново наполнять фужеры. Давно я не была на безалкогольном дне рождения. У нас никто не пил. Блондинка вернула запотевшую бутылку в ведро. Как-то так повелось. И правильно. Я, если помнишь, глядя на тебя, бросила. И на пользу пошло. Еще бы курить бросить. Но из-за этой учебы столько всего приходится забыть, что по-другому у меня расслабиться не получается. Светик. Она перевела взгляд на брюнетку. Как ты курить бросала? Признавайся. Трижды. Почти получилось. Я теперь пока трезвая вообще не курю. Надо нам сюда почаще приезжать. Сделала вывод шатенка, демонстративно вдыхая лесной воздух. Супер. Тут мы быстро встанем на путь истинный. Она многозначительно улыбнулась и подчеркнуто произнесла полное имя подруги. Ингеборга, как в ваших дивных краях решается вопрос с мужским вниманием? Ты покажешь нам, наконец, своего прекрасного принца и его свиту? Нет у меня принца, сколько раз повторять? Принцев в мире мало, на всех не хватает, поэтому я уступаю свою очередь страждущим. Не хочу принца, хочу рыцаря в сияющих доспехах. К сожалению, в нашем мире больше распространены мрачные деловые костюмы, или не мрачные, но все равно костюмы. А мне пиджаки не нравятся. Один стандарт на весь мир. Ищешь неформал или лесника? Неформалов я тоже не люблю. А местные лесники с бутылкой дружат сильнее, чем с лесом. О, да. Тебе не угодишь, мы в курсе. Единственная настоящая натуральная блондинка в универе неприступна, как скала, что только подогревает мужской интерес и женскую неприязнь. Не вздумай перекрашиваться в темный цвет. Мне конкурентки не нужны. Тем более тебе не пойдет, корни будут нелепо смотреться. Не буду. Блондинка воспроизвела за подругой суровую физиономию и положила руку на сердце. Торжественно обещаю, быть блондинкой сейчас не модно, а я обожаю, когда не модно. То есть ты постоянно сидишь тут в полном одиночестве? Так и всю жизнь в одиночестве просидеть недолго. И будут тебе светить лишь коллеги по работе или пациенты. И это с такой внешностью. Сколько раз говорить, ты хотя бы видеоблог веди. Фитоняшка сейчас снова набирает популярность, просмотров будут тысячи. Светлана не успела закончить фразу. Персональный коммуникатор на ее запястье издал мелодию вызова, и она посмотрела на дисплей. Мама звонит, надо ответить. Она коснулась сенсора. Алло, мам? Света, где ты находишься? Я в Нижнем, у Инги на дне рождения, я же говорила. Что случилось? С тобой все хорошо? Мелодия вызова, раздавшаяся из коммуникатора шатенки, заглушила ее слова, и Кристина торопливо ответила на вызов. Звонила ее мать, тоже на грани паники, и с тем же вопросом. Паническое настроение родителей мгновенно передалось дочерям, и девушки испуганными голосами пытались выяснить у именинницы точный адрес. «У нас есть где укрыться. Бомбоубежище рядом. Скажите, пусть не волнуется. Мы будем там через минуту, я только дом на сигнализацию поставлю». «Что? Мам, тут есть бомбоубежище? Прям рядом. Минута ходьбы. Я тебе оттуда перезвоню». Она сбросила вызов и посмотрела на подруг. «Надо собрать вещи». И устремилась внутрь дома. Кристина поспешила следом и остановилась, замечая, что блондинка вместо дома направляется к воротам. От волнения она решила, что подруга уходит в бомбоубежище без них. «Ты куда? Подожди нас!» «Надо ворота запереть!» Ингеборга добежала до ворот и в несколько быстрых движений заперла замок и активировала сигнализацию. «Мало ли что, вдруг кто-то влезет, пока мы будем в бункере!» «Мы же еще не вышли! Хочешь лезть через забор?» «Бункер внутри!» Ингеборга побежала обратно к дому. Она схватила ничего не понимающую подругу за руку и потащила за собой. «Под домом бомбоубежище! Скорее заходим, мне тоже собраться надо!» Спустя минуту Кристина и Светлана, нервно сжимающие рукояти наскоро собранных чемоданов, с удивлением смотрели, как их подруга отодвигает книжный шкаф, стоящий в дальней комнате. Высокая Ингеборга не отличалась мощной фигурой, но шкаф поддался на удивление легко. За ним, на стене, обнаружилась панель управления с толстыми металлическими кнопками вместо сенсоров. «Отойдите!» Блондинка жестом заставила подруг потесниться и нажала на несколько кнопок, воспроизводя нужную комбинацию. «Не то люком заденет!» Выполненный под обычный ламинат участок пола размерами 1,5 на 1,5 метра поднялся на ребро, оказываясь фальшивой панелью, под которой обнаружилась горизонтальная стальная дверь. Ингеборга ухватилась за рукоять и с усилием распахнула дверь, словно крышку погреба. «Спускайтесь вниз!» Она щелкнула выключателем, скрытым где-то под люком, и вспыхнувшее освещение озарило трап с широкими ступенями и поручнями, уходящий под землю. «Держитесь крепче, лестница крутая!» «Ничего себе! Это что, семейное бомбоубежище? Как в рекламе? Оно же стоит 500 000 баксов!» «Самодельное. Отец сам построил, 10 лет потратил. Давай чемодан». Ингеборга забрала у подруги чемодан и сложила транспортировочную рукоять. Она уложила чемодан на обнаружившуюся рядом с трапом наклонную плоскость, уходящую вниз вдоль лестницы, и столкнула его вниз. «Не бойся, внизу натянута багажная сетка специально, чтобы груз ловить». Следом отправился чемодан Кристины, и девушки начали спускаться вниз. Пока они осторожно шагали по глубокой лестнице, сверху мимо них по багажной направляющей промчалась пара объемистых спортивных сумок. Затем раздался звук захлопывающегося люка, и хозяйка дома присоединилась к подругам, привычно сбегая вниз по ступеням без помощи поручней. «Офигеть!» Светлана разглядывала мощные низкие своды маленького тамбура, оканчивающегося наглухо задраенным люком с кремольерным замком. «Прямо как в страшном кино! И что дальше?» «Помогите открыть!» Ингеборга ухватилась за кремольеру. «Первый виток тяжело проворачивается. То ли там что-то подклинивает, то ли так и должно быть». Совместными усилиями кремольеру удалось провернуть, и люк был распахнут, открывая доступ в бункер. Внутри обнаружилось небольшое, но довольно цивильное пространство, разделенное толстыми стенами с герметично закрывающимися дверьми. «Это все твой отец построил сам? Просто так?» «Он был помешан на выживание». Ингеборга с грустью вздохнула, вспоминая ласковую отцовскую улыбку. «Любил повторять, мол, выживут только параноики. Вечно готовился то к нападению злых инопланетян, то к появлению добрых, к ядерной войне, к всемирному похолоданию, глобальному потеплению и еще к десятку разных катастроф. Очень любил читать всякую литературу на эту тему. Вот и построил убежище вместо квартиры. Это он настоял, чтобы я поступила в медицинский на травматолога. Говорил, универсальная специальность пригодится в любых обстоятельствах. Так я в Москве и оказалась». «Офигеть! Все строят жилье в престижном месте, а вы бункер в глуши? И твоя мама спокойно к этому относилась?» «Мама говорила, что ей нравится играть в отцовские игрушки. Они с папой любили друг друга и все делали вместе. Как видишь, сегодня нам это пригодилось». «Никогда бы не поверила, если бы сама не увидела». Кристина удивленно наблюдала, как Ингеборга по-хозяйски возится с каким-то сложным техническим оборудованием, щелкая рубильниками и сверяясь с индикаторами приборов. «Готово. Сейчас бункер висит на обычном питании, как весь дом, но в случае отключения автономное питание запустится автоматически». Ингеборга подхватила свои сумки. «Пойдемте, это техническое помещение. Жилой отсек дальше». Она распахнула гермодверь и провела подруг в следующее помещение. «А здесь ничего так», — оценила Кристина, осматриваясь. «Уютненько. Это пенобой?» «Они из водорослей сделаны. Папа из Японии заказал через какой-то клуб для выживальщиков. Экологически чистые, и основа, на которую они наносятся, напыляется на стену и снижает вред от бетона. Стены же бетонные, а он вреден для здоровья. Бетон, правда, обычный, настоящее бомбоубежище строится из специального бетона, с добавками, чтобы повысить сопротивляемость жесткому излучению. Но спецбетон стоит слишком дорого, и его использование отслеживают спецслужбы. Папа говорил, что в случае катастрофы нам хватит и обычного, потому что мы живем на отшибе, и прямо по нам стрелять никто не будет. Располагайтесь». Девушка указала подругам на тройку массивных кресел, стоящих вдоль стены. Перед креслами имелись столики, в случае необходимости становящиеся обеденными. Стена напротив несла на себе не новую, но вполне неплохую голографическую видеопанель. «Раскладывающийся с вибромассажем?» Светлана оставила чемодан и уселась в одно из кресел. Комфортно у вас планировалась катастрофа со всеми удобствами. А почему только 3 кресла? Потому что их было 3. Не благодари. Спасибо не буду. Парировала Светлана и перевела взгляд на хозяйку. Вы не планировали никого спасать, кроме себя? Отец был выживальщиком, а не психом. Ингиборга скрыла усмешку. Это было его хобби. В то, что катастрофа наступит по-настоящему и неизбежно, он не верил. Просто принимал меры предосторожности. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так он шутил. Поэтому бункер рассчитан на нашу семью. Если бы со временем нас стало больше, то количество кресел можно было увеличить. Место еще есть, и для кровати тоже. У вас тут еще и кровати есть? Кристина плюхнулась в кресло рядом со Светланой. Уважаю подход. А бассейна с джакузи случаем не найдется? Бассейна с джакузи нет. Ингиборга открыла дверь в еще одно помещение и принялась заносить туда вещи. Есть душевая кабина. Маленькая, но при ней душ хватит. Это спальня. Донеслось изнутри помещения, и подруги поспешили за ней, останавливаясь на пороге. Совсем крохотная. 3 кровати вдоль стен. Ты же сказала, что есть место. Кровати в случае необходимости делаются 2-ярусными. А больше 6 в этом бункере не поместится. Тут всего 60 квадратов вместе с техническими помещениями. Бетонный мешок 6х10 на глубине в 5 метров. И половину занимает оборудование. Скважина, аккумуляторы, фильтровентиляционная установка, кладовая с холодильником и шкафы со снаряжением. Кроватки из натурального дерева. Тоже хендмейд? Какая твоя? Центральная. Здесь все самодельное, кроме сложного оборудования. Зато сделано с душой. Тогда я пойду налево. Хихикнула Кристина, бросая свой чемодан возле выбранной кровати. Интересно, сколько нам придется тут просидеть? У тебя здесь под землей новости ловят? Пока антенна на крыше стоит, все ловит. Ингиборга покинула спальню и включила видеопанель. Интернет, мобильная связь и прочее, как у всех. Надо позвонить маме, она волнуется. Светлана принялась возиться с коммуникатором. Голографическая панель на стене вспыхнула, и на экране появился один из центральных новостных каналов. По нему беспрерывно транслировались, сменяя друг друга, обращения премьер-министра и министра МЧС, параллельно с которыми выводилась карта области с отмеченными на ней объектами гражданской обороны. Система геолокации определяла местонахождение абонента и автоматически транслировала ему данные по объектам ГО в непосредственной близости, но в данном случае это помогало мало. Ближайшее бомбоубежище находилось в пригороде Нижнего Новгорода в 15 километрах от дачного поселка, и на ведущем к нему шоссе образовалась почти километровая пробка. Ингиборга подумала, что возле подземстроя-1 сейчас должно быть настоящее столпотворение, если люди успели до него доехать. Ведь он расположен в 100 километров от Нижнего, вдали от населенных пунктов. Подземстрой-1 изначально позиционировался как полностью гражданский объект, рассчитанный на прием мирного населения. Никаких военных функций у него не было, и вся информация по строительству с самого начала находилась в открытом доступе. Отец часто сверялся с ней, чтобы убедиться, что в собственном бункере все сделано правильно, и пару раз даже что-то переделывал в системе жизнеобеспечения, устраняя мелкие ошибки. Ингиборга изменила масштаб карты и поискала глазами отметку подземстроя-1. Он оказался немного дальше, чем она думала, и единственная ведущая к нему дорога была забита плотным потоком автомобилей примерно на 1/3 своей протяженности. Основная масса народа еще не успела доехать до бункера. Выходит, эвакуацию объявили недавно. Мама, это я. Вы где? Мы стоим в очереди в бомбоубежище. Тут огромная толпа. Все увешаны вещами. Очередь движется медленно. Все на нервах, кругом ругань. Но возле входа много полиции. И все вроде проходит без конфликтов. Где ты сидишь? Что это за место? Ты добралась до убежища? Я уже в нем. Представляешь, у Инги собственное бомбоубежище. Реально, прямо под домом. Ее отец сам построил. Мам? Алло? Алло? Она недовольно теребила коммуникатор. Блин, связь прервалась. Светлана повторяла вызов, но связаться с матерью не получалось. Из спальни выскочила Кристина с той же проблемой. Сеть пропала. Я с мамой говорила, на полуслове оборвалось. Она посмотрела на Ингиборгу. Может, с антенной что-то? Можно сделать что-нибудь? Антенна работает. Ингиборга кивнула на видеопанель, продолжающую трансляцию. Телеканалы же показывают? Она посмотрела на свой коммуникатор. Сеть пропала. Странно. Телевизионное изображение сильно зарябило и исчезло в пурге помех. Ингиборга пыталась переключать каналы, но вещание прекратилось везде. Коммерческие каналы тоже не отвечали. Интернет тоже пропал. Начала была она, как вдруг освещение вырубилось, и бункер мгновенно погрузился в кромешную тьму. Из технического отсека донесся короткий зуммер, и световые панели вспыхнули вновь. «Что это было?» – испуганно произнесла Кристина, переводя взгляд с одной подруги на другую. «Электричество отключили. Сработало автономное питание. В тамбуре есть контрольная панель. Можно понять, что происходит наверху». Она бросилась к выходу, и обе подруги устремились за ней. Ингиборга выскочила в тамбур и остановилась перед инсталлированной в стену небольшой приборной доской. «Они тоже самодельные?» Кристина остановилась рядом, неуверенно вглядываясь в размещенные на стене стрелочные приборы допотопного вида. «Они работают?» «Приборы фабричные». Ингиборга разглядывала показания. «Отец говорил, что в условиях ядерной или климатической катастрофы механические приборы надежнее электронных, потому что меньше страдают от помех и низких температур. Все работает. Вот термометр, на улице плюс 25. Рядом барометр, давление обычное. Это счетчик Гейгера. Показывает стандартный для этой местности фон. Это датчик гелиографа. Наверху сейчас летний вечер, темнеть еще не начало». Неожиданно стрелка гелиографа зашкалила в крайнее состояние и задрожала, упершись в ограничитель. Ингиборга замерла на полуслове. Почти одновременно то же произошло со счетчиком Гейгера. «Что это значит? Это же вспышка на солнце, правда?» Стрелка барометра резко зашкалила, переходя на хаотичные метания, и пол под ногами слабо завибрировал. Следом за ней стрелка термометра взлетела до максимальной отметки в плюс 100 по Цельсию и застыла в крайнем положении, упершись в ограничитель. Несколько секунд приборы показывали максимальные значения, затем все стрелки упали на ноль, и небольшой зеленый индикатор в углу приборной панели сменил цвет на красный. «Что случилось с приборами?» «Датчиков наверху больше нет, значит, дома тоже больше нет. Они были расположены на крыше». «Там наверху ядерный взрыв!» Тихо выдохнула Кристина, тщетно пытаясь унять дрожь. «Пол дрожит! Вдруг потолок рухнет!» «Не рухнет. Он на это рассчитан. Нас может убить только контактным ядерным взрывом, а таких здесь не будет. Контактные удары наносят только по стратегическим объектам. Так папа говорил». Ингиборга никак не могла отвести взгляд от красного огонька приборной панели. Сначала она лишилась родителей, и весь ее мир сократился до размеров их маленького домика. Теперь погиб и он. Наверное, это судьба. После гибели ее мира большой мир стал не нужен. «Рядом с нами таких объектов нет, поэтому отец и выбрал этот район. По обычным целям бьют воздушными ядерными ударами, от них спасает слой грунта толщиной в 2 метра, а мы на 5-метровой глубине». «Что теперь будет?» Потрясенно произнесла Светлана и осеклась. Пол под ногами вновь тихо задрожал. «Еще один взрыв. Пошли в зал». Ингиборга заставила себя отвернуться от приборной панели. «Отец говорил, что обмен ударами может продолжаться долго. Надо дождаться, пока все успокоится». «А что потом?» Кристина торопливо поспешила за ней, боясь остаться одна, словно тесный тамбур размерами 1,5 на 1,5 был зловещей лесной чащей. «Что мы будем делать дальше?» «Ждать, когда начнется спасательная операция». Ингиборга уселась в кресло, подавая пример. «Рано или поздно взрывы прекратятся, и спасатели начнут искать выживших». «Но они же не знают, что мы здесь! Никто не знает, что мы здесь! Я даже маме не успела сказать твой адрес!» «Не истери! С нами ничего не случилось, и это главное, мы тут в безопасности!» Она ткнула рукой в видеопанель. Не сумев найти действующих интернет и телеканалов, оборудование перешло в автономный режим и демонстрировало стоп-кадр последнего воспроизведения – карту с отметками пробок на дорогах, ведущих к бомбоубежищам. «Так повезло не всем. Как только закончатся взрывы, выдвинем внешнюю антенну и попытаемся связаться с МЧС». «Здесь есть связь с МЧС?» «Прямой связи нет. Откуда бы она у нас взялась? Но есть радиопередатчик. Папа купил его как-то раз, когда МЧС распродавала списанное оборудование. Он настроен на аварийные частоты, на которых посылают сигналы бедствия. Нас обязательно услышат, но для этого должно пройти время. Потому что сразу после ядерных взрывов уровень помех очень высок, и сигнал никуда не пробьется. Так что сидим и ждем. И не ныть. Нам еще очень повезло. Надеюсь, мама успела зайти в бомбоубежище. Кристина забралась в кресло с ногами, невольно стремясь забиться поглубже. Я буду за нее молиться. Она умолкла, испуганно прислушиваясь к очередному приступу мелкой дрожи, охватившей маленький самодельный бункер. Тихий океан, 100 морских миль от побережья США, перископная глубина, борт российского подводного атомного ракетоносца. Ракеты ушли. Гарнитура системы связи ожила докладом командира БЧ-2. Приникший к перископу командир подводного ракетоносца несколько секунд провожал взглядом сон инверсионных следов, протянувшихся в сторону берегов противника. Новейшие гиперзвуковые ракеты были выпущены с подводного положения и со скоростью почти в 10 махов устремились к целям. 30 крылатых ракет, каждая из которых разделится на 15 боевых частей мощностью в 4 мегатонны каждая, достигнут цели менее чем через 30 секунд, и перехватить их противник не сможет. Командование тщательно рассчитало удар. Первая волна ответно-встречного ядерного удара находится на подлете, на финальном отрезке баллистических траекторий, и все системы ПРО и ПВО противника загружены противодействием приближающемуся возмездию. Но возмездие все равно последует. Карающей дланью явился его подводный ракетоносец и другие такие же, несущие боевое дежурство у берегов противника. Их залп перехватывать врагам уже нечем, и вряд ли противник успеет сделать больше, чем хотя бы обнаружить вынырнувшие из-под океанской глади ракеты, преодолевающие за минуту более 300 километров. Убрать перископ! Командир подводного ракетоносца направился к своему боевому посту. Погружаемся на глубину 800 метров с дифферентом 5 градусов на нос. Экипаж принялся выполнять приказ, и в памяти капитана-подводника закрутился калейдоскоп недавних событий. Его атомный ракетоносец находился в одиночном плавании 61-е сутки, из которых почти месяц прошел у берегов вероятного противника. Когда он выходил в поход, никаких террористов на шельфе ООН не было в помине, и задание обещало быть хоть и сложным, но все же достаточно привычным. Подводный ракетоносец успешно преодолел противолодочную оборону натовцев, подошел к берегам США и затаился в заданном районе, наиболее эффективном с точки зрения проведения ракетных пусков. За прошедшие дни вероятный противник неоднократно проводил поисковые противолодочные мероприятия, но обнаружить подводный ракетоносец не смог. Тяжелый ракетный крейсер принадлежал к проекту последнего поколения и был оснащен новейшими боевыми системами. В море ходил четвертый год и отлично себя зарекомендовал. Экипаж подводного ракетоносца был опытный и дело свое знал на отлично, за что не раз был отмечен командованием флота. Словом, очередное одиночное плавание обещало пройти аналогично предыдущим. Сообщение о захвате террористами шельфа ООН командир подводного крейсера получил посредством радиоперехвата переговоров кораблей береговой охраны вероятного противника. Потом пришла шифровка из штаба, подтверждающая информацию, в которой предписывалось усилить бдительность. В тот момент никто не догадывался, чем все закончится, и командир ракетоносца лишь пожал плечами. Усилить так усилить, хотя в действительности усиливать уже некуда. Лодка находится у берегов противника, тут не до шуток. Из 137 членов экипажа нет ни одного такого, кто бы не осознавал всю серьезность положения и вытекающие из этого риски. В его экипаж подобраны опытные профессионалы минимум с 7-летним стажем, наивных среди них не имеется. Но даже самый высокопрофессиональный специалист не ожидал того, что происходит сейчас. Катастрофа вспыхнула едва ли не мгновенно, а информация до затаившейся на почти километровой глубине лодки доходит не быстро. Командир подводного ракетоносца только узнал об обмене на шельфе ядерными ударами, а со спутника уже пришла информация о массированных ракетных пусках. Через 10 минут десятки тысяч баллистических и гиперзвуковых крылатых ракет мчались во все уголки несчастного земного шара, готовясь разделиться на сотни тысяч ударных боевых частей, чтобы навсегда утопить мир в пучине термоядерного огня. Экипаж подводного ракетоносца потрясенно наблюдал за развитием событий, понимая, что принцип домино запущен, и уже никто ничего не в силах изменить. Потом пришел приказ приготовиться к нанесению ракетного удара по противнику, из вероятно ставшим реальным и безжалостным агрессором. Ракетоносец всплыл на перископную глубину, получил пусковые коды и приготовился к атаке. Противник ожидал чего-то подобного и попытался предотвратить неотразимый удар. Враги нанесли по прибрежным водам серию ядерных ударов, стремясь подводными ядерными взрывами расплющить российские подводные лодки. Но точного местоположения ракетоносцев никто не знал, а океанские просторы огромны настолько, что полностью обезопасить себя противнику не удалось. Возможно, какие-то лодки погибли, но большая их часть либо уцелела, либо сохранила возможность перед смертью произвести пуски. Отдавая команду запустить ракеты, командир подводного ракетоносца успел подумать, что в эту же минуту такой же приказ отдает командир какой-нибудь натовской подлодки, скрытно подкравшейся к нашим берегам. А ведь сейчас 22 век, и таких лодок у каждой крупной державы многие десятки, у некоторых даже сотни. Разрушения будут чудовищны по всему миру. Зачем? Он сознательно отказался от создания семьи и всю жизнь посвятил службе на подводных ракетоносцах именно ради того, чтобы этого кошмара никогда не случилось. Но жуткая катастрофа происходит прямо на его глазах, и он является одним из непосредственных участников процесса самоубийства цивилизации. Погружаемся на глубину 800 метров. Осмотреться в отсеках. Голос капитан-лейтенанта Риталина, командира БЧ-5, по внутренней связи звучал отчетливо. Командир ракетоносца подумал, что в отличие от океанской толщи, там, на поверхности, скоро будет жесточайший уровень помех. Позже надо будет выпустить радиобуй, иначе никакие сигналы до лодки не дойдут. Погружение шло в штатном режиме. Противник больше не наносил ударов, хотя сейчас местоположение лодки было выдано стартовавшими ракетами. Спутники не могли не засечь район пусков, но либо врагам было уже не до отстрелявшихся подводных лодок, либо воздушно-космические войска начали уничтожение вражеских спутников, и подводному ракетоносцу удалось остаться незамеченным. В любом случае, из района пусков необходимо уйти как можно быстрее. Боевая задача выполнена, и оставшийся без ракет ракетный крейсер для дальнейшего ведения боевых действий практически бесполезен. Глубина 800 метров. Средний ход дал. Подводный ракетоносец смело таранным ударом водных масс. Людей расшвыряло словно кегли. Капитан врезался в приборный блок, и хруст скрежещущего металла оборвался вместе с сознанием. «Товарищ старший лейтенант!» Водитель тягача испуганно вглядывался в навигатор. «Тут должен быть поворот, но его нет! Навигатор нифига не работает! Мы не там, где он показывает!» «Да и хрен с ним! Без него справимся! Все равно уровень помех будет только расти! Двигай вперед, пока дорога есть!» Тягач-вездеход, несущий на себе пусковые установки, полз по узкой таежной дороге, задевая бортами торчащие ветви, и углублялся все дальше в чащу. Старший лейтенант, неожиданно ставший самым старшим офицером в том, что осталось от полка ракетных войск стратегического назначения, бросил взгляд в зеркало бокового вида. Второй тягач с пусковыми шел следом. Позади него, над верхушками деревьев, отчетливо виднелась россыпь выпирающих из-за горизонта ядерных грибов. Выйти из района поражения они смогли чудом, сами того не ожидая. Повезло, иначе не скажешь. Сначала подвел навигатор, одновременно с этим командование ввело режим радиомолчания. Потом сказалось слабое знание местности, с которым у старшего лейтенанта были проблемы с самого начала прохождения службы в негостеприимно холодной Сибири. Хорошо еще, что сейчас лето и тепло. Называя вещи своими именами, Он запутался в таежных перекрестках и завел обе машины черт знает куда. Поначалу им даже попадались опустевшие лагеря лесорубов, и снующие между брошенной техники собаки провожали мобильные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет злобным лаем. Потом дорога уползла в такую глухомань, что впору было нарушать приказ о радиомолчании и просить помощи. Чтобы чего не вышло, старший лейтенант сделал физиономию тяпкой, мол, так и должно быть, и подчиненные не стали спорить с начальством. Он даже решил развернуться и двинуться в обратную сторону, но реализовать это не смог. Дорога была настолько узка, что исключала возможность разворота длинномерных тягачей, и кроме движения вперед в поисках пригодного для этого места, больше ничего не оставалось. А потом со спутника пришли данные о ракетной атаке, и несколько секунд все пребывали в молчаливом шоке, не веря своим глазам и ушам. Ядерная война началась. Подразделение РВСН, в котором служил старший лейтенант, подняли по боевой тревоге в первую же минуту после поступления информации об обострении конфликта в акватории шельфа ООН. Никто не понимал, как в Тихом океане все смогло дойти до такого, но времени на разглагольствование не было. Мобильные пусковые установки срочно покидали пункт постоянной дислокации и на максимальном ходу выходили в районы производства пусков. Тягач старшего лейтенанта еще не успел достичь нужной точки, а от начальства уже пришел приказ продолжить движение и углубиться в глухую тайгу как можно дальше. Старший лейтенант сибиряком не был и тайгу как свои пять пальцев не знал, хотя вряд ли каждый сибиряк в наши дни запросто ориентируется в этих непролазных дебрях. Короче говоря, оказавшись в районе, не входившем в перечень тех, где обычно проводились учения, старший лейтенант свернул на какую-то просеку, перепутав ее на навигаторе с какой-то лесной дорогой, и заблудился. Это оказалось счастливым билетом. Первая же волна ракетной атаки противника накрыла и районы постоянного базирования их ракетного полка, и районы рассредоточения, из которых, согласно инструкциям, должны были осуществляться пуски. За 10 минут до того, как пол Сибири захлестнуло ядерным огнем, командованию стало ясно, что удара не избежать, и командиры пусковых установок получили приказ произвести пуски по странам-агрессорам. Все установки, которые ПВО оказалось не в силах прикрыть, отстрелялись за секунды перед прибытием ракетного потока и героически сгорели в термоядерной гиене. Перед смертью комполка лично связался со старшим лейтенантом и отдал персональный приказ. Оказалось, что пока Старлей плутал по просекам лесорубов, его тягачи вышли из зоны сплошного поражения в настолько глухую местность, что в ней никто не живет даже в 22 веке. Судя по данным объективного контроля, машины старшего лейтенанта не будут уничтожены, поэтому он не должен производить пуски и поступает в распоряжение центрального КП в подземном городе под Уральскими горами. ЦКП связался с старшим лейтенантом сразу после первой волны. Начальство убедилось, что крохотное подразделение осталось в живых, и передало новый приказ. Вычислительные блоки пусковых установок старшего лейтенанта приняли новые данные целеуказания, и с той минуты его подразделение выполняло единственную задачу – выжить в течение суток и ровно в 17:00 следующего дня произвести пуски по новым целям. С тех пор старший лейтенант выполнял приказ, уводя пару тягачей все дальше в тайгу. Там, откуда ушло его подразделение, каждую минуту вспухали ослепительные вспышки термоядерных взрывов, и чтобы солдаты не сожгли себе глаза, он запретил личному составу поднимать взгляд выше, чем на лежащий перед тягачами путь. Время от времени от особенно мощных ударов приходила взрывная волна, но тайга гасила воздушный поток. С деревьев сдирала листву, дождем сыпались поломанные ветки, ползущий через лес тягачи встряхивало, однако повредить не могло. Облаченный в антирадиационные скафандры личный состав, согласно инструкциям, принял антирад, чтобы сопротивляться гамма-излучению и радиоактивному заражению местности, и делал все, чтобы выйти из зоны поражения. Просто глухие просеки сменились заброшенными глухими просеками, и мощные машины шли прямо через молодую поросль, перемалывая деревца громадными колесами. Навигации не было, аппаратура связи не видела спутников, и маленькое подразделение двигалось наугад, выцарапывая из наводнивших радиоэфир помех куцые приказы ЦКП. Начальство убеждалось, что пусковые установки еще в строю, подтверждало приказ и разрывало связь, опасаясь привлечь к старшему лейтенанту внимание противника. Вряд ли у натовцев дела обстояли лучше, чем здесь, скорее даже наоборот, ведь у них территории поменьше нашего будет, но рисковать никто не хотел. Раз ракеты прилетают, значит противник еще жив и способен наносить удары. Поэтому нельзя исключать, что возможности радиоперехвата у него тоже остались. Хотя уровень помех был такой, что не до радиоперехвата, тут бы ближайшего соседа услышать. Но жить хотели все, и старший лейтенант ставить эксперимент на себе не собирался. Поэтому, когда просеки закончились, он приказал водителю головной машины, в которой находился лично, держать курс в тайгу. Сейчас 22 век, из космоса видны любые, даже самые старые просеки, так что береженого Бог бережет. Вырастающие за горизонтом ядерные грибы, словно окружившие тайгу со всех сторон, подтверждали это лучше любых приказов. Мощные тягачи-вездеходы углубились в лес, стараясь двигаться там, где расстояние между деревьями было максимальным. Потом лес стал слишком густым. Тогда старший лейтенант принял решение при помощи имеющегося инструмента спиливать преграждающий путь деревья. И к ночи колонна из двух тягачей находилась в сплошной тайге. Лес вокруг словно вымер. Ни зверей, ни птиц, ни звуков, только гулкий грохот взрывающихся за горизонтом ядерных зарядов и свист проходящих по верхушкам деревьев ударных волн. С наступлением ночи видимость упала полностью, и подразделение принялось устраивать ночевку. Тягачи накрыли маскировочной сетью и забросали охапками веток. Делать еще что-либо старший лейтенант не рискнул. В ночном небе даже далекие термоядерные вспышки были настолько ослепительными, что сразу у двоих бойцов начались проблемы с глазами, и он приказал свернуть работы. Все укрылись в наскоро отрытом крытом окопе, и старший лейтенант попытался выйти на связь с ЦКП, но сделать этого так и не удалось.